Я пришел из-за вашей дочери. Прошу дать согласие на наш брак». Берроуз с недоумением уставился на собеседника и несколько мгновений был не в силах произнести ни слова. «Боже мой!» — воскликнул он, немного придя в себя. «Я уж не знаю, как сватаются там, откуда вы родом, но у нас это не принято делать на рассвете. Вы сейчас поймете, чем вызвана такая спешка, мистер Берроуз. Но сначала ответьте, готовы ли вы благословить наш брак? Прошу вас, мистер Бёрк, не торопитесь. Мне казалось, что до сих пор Карина не собиралась за вас замуж. Она предпочитает мужчин, которыми можно управлять. Или я в вас ошибся, и вы тоже подчинились ее воле?» «Нет». «Тогда не понимаю, почему дочь надумала выходить за вас?» «Согласие Карины я еще не просил». Сэмюэль расхохотался, пораженный самоуверенностью претендента на руку своей дочери. «А почему вы, собственно, решили, что получите его?» — спросил Берроуз уже серьезно. «Если проявить достаточную настойчивость, она согласится. А я, знаете ли, всегда добиваюсь своего». «Возможно, возможно, молодой человек. Но Карину не так-то просто переубедить. Она прекрасно знает, чего хочет от жизни, и тоже добивается своего с завидным упорством. Вряд ли вы тот человек, которого она ищет». «Вполне вероятно. Но замуж она выйдет именно за меня». «Похоже, что вы не просите у меня руки дочери, а сообщаете о свершившемся факте». «Так и есть. Я бы предпочел жениться на Карине, получив ваше согласие. Но если вы его не дадите, это меня не остановит». Сэмюэлю Берроузу стоило большого труда скрыть охватившую его радость. Будущий зять с каждой минутой нравился ему все больше и больше. «Мне симпатичны мужчины, умеющие настоять на своем. Видимо, вы сильно любите мою дочь?» Джерд нахмурился. Он очень рассчитывал на то, что отвечать на этот вопрос не придется. «Если честно, мистер Берроуз, любовь здесь ни при чем. Разумеется, ваша дочь на редкость красива, и нет мужчины, в ком она не возбуждала бы желания. Но Карина совершенно не готова к тому, чтобы стать хорошей женой, о чем, я думаю, вы знаете не хуже меня. Она считает, что замужество — это пропуск к богатству и в жизнь, совершенно неограниченную нормами морали. Ей в голову не приходит, что у супругов существуют обязанности. Правда, я надеюсь, что в моих руках она это усвоит достаточно быстро». Берроуза словно окатили холодной водой. Его отцовские чувства были оскорблены. Он резко встал, опершись руками о крышку стола. В его взгляде не оставалось ни тени доброжелательности. «Ну-ка, давайте на чистоту, мистер Бёрк. Вы не любите мою дочь. Вы считаете, что она будет плохой женой. Какого черта тогда вы хотите на ней жениться?» «Это вопрос чести, сэр», — ответил Джейрд, ни минуты не раздумывая. «Вопрос чести? О чем вы толкуете, молодой человек?» Лицо Берроуза стало пунцовым. «Сейчас я все объясню. Но прежде позвольте спросить, знаете ли вы, что Карина — заядлая картежница? Знаете ли вы, что каждую ночь она тайком уходит из дома в одно из самых злачных мест Бостона?» «Я про свою дочь знаю все. Даже то, что в последнее время именно вы сопровождаете ее во время ночных эскапад, заняв место этого сопляка Дрейтона». «Так почему же вы не положили всему этому конец? Отец вы или нет, в конце концов?» «Вот что, молодой человек, не вам меня учить. Будет у вас взрослая дочь, тогда посмотрим. Карина упряма и делает только то, что сама хочет, а вовсе не то, что я ей приказываю».